Оптинская святыня. Среди тысячи монастырей, которые до революции раскинулись по всей России, небольшая обитель, укрывшаяся в калужских лесах, обладала такой же известностью, как большие древние монастыри. И в наше время всякому культурному человеку имя Оптина пустынь что-нибудь договорит. Кто-то скажет: да, туда ездил Толстой, бежал туда из своей Ясной Поляны перед смертью. Кто-то вспомнит братьев Карамазовых Достоевского. Более просвещенные вспомнят, что там жил дипломат и писатель Константин Леонтьев. И вообще туда ездили многие писатели. В чьих-то устах прозвучит ахматовская строчка из знаменитой Северной Элегии: «А в Оптиной мне больше не бывать». В различных светских учреждениях вот уже второй десяток лет постоянно проходят конференции, вечера, посвященные Оптиной пустыни. Немало было теле- и радиопередач. Снимаются фильмы, выпускаются книги и статьи. Ответ на вопрос, почему такой известностью, таким вниманием наряду с другими монастырями пользуется именно Оптина, может состоять из одного слова — старцы. Истинное старчество — есть особое благодатное дарование, харизма, непосредственное водительство Духом Святым, особый вид святости. Старчество не есть иерархическая степень в церкви. Это особый род святости, а потому может быть присущ всякому. Старцем мог быть монах без всяких духовных степеней. Каким был вначале отец Варнава Гефсиманский? Старцем может быть епископ, например, Игнатий Брянчанинов или Антоний Воронежский, великий современник преподобного Серафима. Из иереев назовем святого Иоанна Кронштадтского, отца Егора Чекриковского. Наконец, старчествовать может и женщина, как, например, прозорливая блаженная Прасковья Ивановна во Христе юродивая Дивеевская, без совета которой ничего не делалось в монастыре. Никакие книги и рукописи, никакие лекции и научные студии не дали испытать той духовной близости с оптинскими старцами, которая была пережита в то время, когда их, наконец, прославили как собор святых. Произошло это совсем недавно, на архиерейском соборе 2000 года. Тогда к нам пришло открытие, что каждого из старцев можно просить о чем-то особом. Действительно, все оптинские старцы, связанные союзом любви, были такие разные. Старец Лев, богатырь духовный, нелицеприятный, иногда даже резкий в слове и юродствующий. Старец Макарий, сохранивший и в старческом служении особую деликатность, скромность характера, привлекший в Оптину писателей. Старец Амвросий, под шутливостью скрывавший великие духовные дарования, столб старчества Оптиной. Старец Иосиф, в смирении и немногословии, таивший Божие посещения и явление Божьей Матери. Старец Иларион, совмещавший одаренность в хозяйственной практической деятельности с духовной мудростью. Старец Анатолий I, делатель Иисусовой молитвы, один из тысячи такой о нем говорили, и страстотерпец. Старец Варсонофий, умудренный долгой жизнью в миру и умевший видеть знамения времени и наставлять своих духовных чад в готовности пострадать за веру даже до смерти. Старец Анатолий II, любвеобильный батюшка, успокоивший тысячи душ в неустанном общении и утешении в годы революционного лихолетия. Старец Нектарий, в юродство облекавший свою прозорливость и рассуждение. Старец Никон, исповедник веры, выросший в меру старца в 30-летнем возрасте. Старец Исаакий, последний настоятель новомученик. В собор входят еще два настоятеля и скитоначальник, на которых зиждилось древо старчества в течение столетия: старец Моисей, старец Антоний, старец Исаакий I.